Живых мужиков уж совсем ни во что не ставят. Каменные, с трехэтажный дом фигуры им подавай. Что вы в них находите?» Напросился Демин на ответ и незамедлительно его получил. «Что надо, то и находим». Самое время было подниматься. И Анатолий стал прощаться. Демин вышел из-за стола и, вытянув голову, поворачивая ее то в сторону Анатолия, то в сторону Егорьевны, топтался, не зная, куда сдвинуться. «Посуду мыть, Демушка, посуду!» — распорядилась хозяйка, приходя опять в деловое настроение. Иван Савельевич жил в большом и бойком пригородном поселке, через который проходили две дороги на Байкал. Одна из Иркутска делала дугу и возвращалась на накатанный Байкальский тракт, а вторая тянулась больше 100 километров на западный берег. Дугу эту дачники любили. Тут хороший хозяйственный магазин, тут выпекался вкусный хлеб, и тут же самосевом пророс небольшой базарчик на площади, откуда южная и западная байкальские дороги расходились в разные стороны. Все, что требовалось для ремонта и огорода, для стола и развлечения, тут и добиралось без толкотни в 10-15 минут. После чего, сбежав от городской тесноты и светофоров, можно было катить спокойно дальше. Изба Ивана Савельича стояла в сторонке, по дороге в пионерский лагерь, давно заброшенный и разграбленный, в редколесной сосновой рощице. В разброс в ней стояло еще несколько изб с огородами. Рощица, потеснившись для них, их же потом и защитила. Поселковым сходом решено было для дальнейшего заселения ее закрыть. Три прямоствольных сосны с высоко задранными ветками гнулись, шумели под ветром и во дворе Ивана Савельича. А двор всегда был забросан ноздреватыми шишками, которые шли потом в дело для топки самовара. Скотину Иван Савельич, оставшись в бобылях, давно уже не держал. Но по весне привозил с птицефабрики молодок, летом у него были яйца, а по осени мясо. Жил он с Николаем, младшим сыном. И в это лето у них гостила дочь Николая, 10-летняя Дуся. Девочка, как говорил Иван Савельич, на два лица. То квелая, постоянно зевающая, глядящая вокруг себя пустыми глазами, а то, как по погоде, кудахтистая, что-то наговаривающее и напевающее, играющее роль хозяюшки. Дусю, как и младшего братца ее, мать после развода с Николаем увезла в Ангарск и вдруг отправила ее к отцу и деду, к их несказанной радости, даже не предупредив. А теперь вот и Светка с ними, которую от беды подальше спрятали, считалась за высоким забором. Забор из потемневших плах был, но так себе. И кобель сигал через него почем зря, едва перебрав лапы. И как давно уже не было, стало уютно Ивану Савельичу в доме. Эх, если бы еще отгородиться совсем от мира и унять израненное сердце. И Николай, поднимая руку на себя, стрелял в него. И Тамара Ивановна, наводя свою справедливость, тоже часть картечи выпустила в отца. Но вот собрались здесь возле него эти две несчастные девчонки, тоже подбитые выстрелами, и поверилось осторожно, что, быть может, самое страшное позади. И должно же из горя горького выпечься утешение. Ему уже было за 70, 2 года доходило сверх того. Лицо, исхлестанное уличными ветрами и внутренними пытками, словно бы окорилось с выщербами. Грудь опала, руки и при хороших глазах, а у него все еще были хорошие глаза, часто тыкались слепо, мимо цели. Но, проведя полжизни в лесу, запас сил он в себе еще ощущал, и земля под ним еще не шаталась. Если бы не горячило постоянно и не взбрыкивало испуганное сердце, примериваясь, как ему